1 июня на месте была передача агитационно-пропагандистских средств и автомобилей, присланных Ким Чен Ыном в уезд Самджион. На церемонии передачи были соответствующие работники, агитаторы области историко-революционной славы и жители уезда.